Глава 28. Потрескивает прямоугольный парус под сильным ветром, грозясь сорваться с тонкой мачты. Под ногами десятки метров студеной воды, плескающей через борт в поисках крохотного огонька, тщательно оберегаемого и хранимого на носу корабля. Над головой несутся вдаль хмурые тучи, угрожая вновь пролиться ливнем. Земля терпеливо ждет на дне реки, когда разойдется шнуровка бревен на плоту. Да и огонь, даром что согревает одежду и пищу, нет-нет, да покусывает сухую ткань искрами, разлетающимися от углей. Но человек, стоящий меж всех стихий, тверд. Его взгляд обращен на горизонт по курсу. Его руки заложены за спину, подбородок гордо приподнят. Ему нипочем холодный ветер и не страшит темный лес, внимательно поглядывающий в спину с высоких берегов. «Господа, дело сделано, шаг совершен. Сомнения остались в прошлом, и нечего вспоминать их снова. Здесь и сейчас только мы, объединенные одним решением, одной судьбой на всех. И только время расставит все по местам». «И все-таки я думаю, что рыба немного испорчена», с сомнением трогал живот Паша. «Слушай, мы вместе решили это съесть», прервал я свою речь и оторвался от торжественного разглядывания пути вперед. «Вон у Артема ничего не болит». «Я не ел», поднял тот руку. «У меня Паша долю выиграл». «Я тоже проиграла», донесся по другую сторону паруса Светин голос. «У меня мышь стошнила». «Зато ты отлично играешь в камень-ножницы-бумага», присел я к хмурому Пашке и ободряюще похлопал его по плечу. «Отличный, кстати, рецепт. Где научился?» «Там еще соль нужна, специи, овощи и оберточная бумага», – буркнул он. «И костер маленький, чтобы целиком запекать». «Нормально, я же съел», – успокоил я его. «И ничего, отлично все». «Нет, ну не съел, но попробовал, визуально, а затем тайком предал прах воде». «Да, кстати говоря, шоколад кончился, да и остатков гречки всего чуть, а никаких новых волков возле берега, которых можно было освободить в обмен на справедливую награду, не наблюдалось. Потому остров стал вопрос нахождения пропитания, и тут уж действительно тот случай, когда ответ на него лежит под ногами, вернее плавает, осталось только поймать. За приманку решили использовать чуть подогревшие остатки крупы на дне котла. Леской послужила расплетенная по краю нить от платья, а вот с крючком было аж два предложения – согнуть иголку и использовать Светину сережку. Там как раз подходящий замочек, да и грузило из него отличное. Ребята настаивали на первом варианте, да и самой хозяйке не очень хотелось расставаться с красивой вещью. Тем более весьма дорогой. Я, как услышал цену, сразу решение принял – 70 тысяч. Раз Света на такое повелась, то вся местная рыба тоже наша. И пока Артем зализывал проколотой иголкой палец, выудил первый улов, не сильно большую рыбеху в ладонь величиной. «Плотва», — авторитетно заявил Паша. За что тут же был признан экспертом с мировым именем и записан в повара. Он, конечно, протестовал и стеснялся, но после торжественного обещания съесть все, что он сварит, уступил. «Я приготовлю вам рыбу по-итальянски», — благосклонно кивнул он. За этим названием скрывалась не самая легкая смерть нашего улова. Надо сказать, немного опрометчивое решение стоило нам 6 рыб и легкого пищевого отравления повару. К счастью, остальную добычу вызвалась спасти Светлана, она готовить не умела, но когда-то проходила курс выживания в дикой природе. Так что после краткого вояжа к берегу и собирания кислой красной ягоды и оставшихся с лета безымянных кореньев, в котелке кипела крупа пополам с очищенной от чешуи рыбой. Не знаю, каким будет результат. Вон с Пашей тоже был сплошной энтузиазм, а завершилось все кремированными в глине тушками. Большая их часть до сих пор лежит в ткани возле края плота, уложенная так специально, чтобы нечаянно сорваться в воду под хор разочарованных голосов, уже готовых восхвалить поварской талант Павла и необратимую трагедию, унесшую в коварную воду истинный шедевр кулинарии. Но оно, как и всякое зло, не желало покидать этот мир и потихоньку травило совестливого повара, который все пытался найти причину своего промаха и периодически ее пробовал. «Может, если переложить ягодами, они оттянут на себя горечь?» «Обязательно попробуем на ужин», – незаметно пододвинул я рыбу на самую кромку плота. «Там человек у правого берега», – звонко оповестил всех Федор. В том направлении на берег выходила очередная просека, обрывавшаяся у отвесного берега на высоте нескольких метров. И там действительно кто-то был, выделяясь на фоне осенней серости, а липоватый ярким нарядом, собранным из синего и красного. Метров 300 до него, плюс позади нас, да против солнца, не разглядеть. «Вроде один», — констатировал Артем, прикладывая ко лбу ладонь на манер козырька. Человеческая фигура заметила внимание и вновь скрылась в лесу. «Значит, мы все еще на маршруте», — облегченно выдохнул Паша. Да как-то и не было сомнений, просеки на берег реки выходили часто, а бурелом из них выбрасывали отвалами прямо вниз. Один раз даже углядели целую команду, но впереди себя и тоже издалека. Нас они тоже отметили, посчитали догоняющими и вновь вернулись в свой лабиринт. Мы же неспешно двинулись по прямой, не сильно переживая из-за видимого отставания. Разве что Паша взялся грести деревяшками, тревожно поглядывая на берег, но через час спокойствие пришло и к нему. С тех пор у нас появился парус, созданный из подкладки юбки Светы, части полотна от контейнера, Пашиного пиджака и его же упрямства, сшитого друг с другом бичевой. Неказистый, но довольно плотный, чтобы держать ветер, парус был успешно закреплен на реях, за которыми мы сплавали к очередному свалу деревьев возле берега. Ветер нам благоволил, унося тяжелые тучи куда-то вперед по течению, а заодно придавая ускорение через сомнительную Пашину конструкцию. Не скажу, что сильно, но под особо мощными порывами ветра плот иногда серьезно клевал вперед, зачерпывая немного волны. Потом Паша провел повторную развесовку всего тяжелого по плоту, то есть указал, где садиться и откуда лучше не уходить. И мы поплыли без холодной воды на борту. «Само собой, на маршруте», — подтвердил я ему очевидное, внимательно приглядываясь к цвету его лица. «К берегу точно не надо пристать». «Зачем?» — по инерции переспросил он. «Ну, там ягоды, кусты», — шепотом уточнил я. «В основном кусты». «А, нет», — замахал он руками. «Все в порядке. Вернее, с рыбой вот не очень, а мне нормально. Только обидно немного». «Смотри сам», — хлопнул я его по плечу, неуклюже поднялся, чуть не смахнув остатки рыбы в воду, но и тут не повезло. «Там снова он», — чуть тревожно огласил воздух Федор, указывая в просеку куда ближе в сотни метров. Человек мелькнул буквально на секунду, но такой наряд в голых ветвях не укрыть. «Да и пусть себе бегает», — хмыкнул Артем, мельком глянув на лес и куда с большим интересом присматриваясь к содержимому котла. Там уже вовсю кипело, срывая из-под крышки ветром довольно приятный аромат похлебки. «Она!» — приподнялся на ноги Федор пару минут позже, указывая на берег рядом. «Это она!» С ближней просеки буквально летел вниз девичий силуэт, ловко перепрыгивая узловатые и высушенные корни деревьев, обнаженные исходом почвы, через выветренные песком вертикальные отвесы, находя точку опоры в темноватых участках роста утлых кустарников и сорной травы. «Быть такого не может», — поднялся Артем и я вместе с ним. Синяя накидка с рукавами прикрывала знакомое платье, уже не белоснежное, скорее серое, поверх которого юбкой до пола застегнуты лоскуты алого цвета. На ногах мужские ботинки, на голове плотная повязка серого цвета, закрывающая волосы. Ноги перетянуты плотной серо-белой тканью, подвязанной лентами синего цвета. Но это без сомнения она, Ника. «Максим!» — ударила с берега моим именем. «Надо поговорить, подождите!» Ко мне, ожидая пояснения, обернулись друзья, а я молча смотрел вперед. Плот шел по воде дальше, вслед за ним, отставая из-за наваленных на берег деревьев, бежала девушка. Правильное решение все еще не желало превращаться в слово. «Может, пристанем на минуту?» – предложил Артем. «Объяснитесь», – пытался заглянуть он в глаза, коснувшись плеча. «Никого чужого больше не видно», – бодро доложил Паша, поднимая с плота длинный шест. «Можно просто подойти чуть ближе, чтобы через реку не кричать, а мы отвернемся. И даже уши закроем», – подтвердил Федор. «К волкам ты в загон вообще первым залез, а сейчас стоишь столбом», – возмущался капитан, собираясь править к берегу. «С волками все просто, а тут...» Впереди река слегка отворачивала право. перебираясь через небольшой порожек, заваленный по обе стороны камнями. Будет правильно решиться сейчас, пока сама природа не отберет другой вариант. Ника, приметив преграду впереди, остановилась у самой воды и принялась сбрасывать с себя лишнюю одежду на землю, шагая вслед за плотом. А затем, скинув накидку с волос и оставшись в укороченных до колен брюках и рубашке, бросилась в холодную воду широкими гребками, направляясь к плоту. «Ну вот», — возмущенно всплеснул руками Артем, — «теперь ее еще нашей ухой отпаивать, а пристали бы к берегу и угощать бы не пришлось». «Да не жалко», — хмыкнул с улыбкой Паша. «Тебе легко, ты рыбу ел». Тот зябко поежился и от комментариев отказался. Между тем девушка изрядно сдавала, каждый мах руки давался явно тяжелее. Промокшая одежда тянула на дно, а вроде бы попутное течение стремилось унести к берегу. «Максим, она же утонет, помоги ей!» – прошипел через зубы Артем, забирая шест у Паши и передавая мне. «Сам ведь хотел ее видеть, а сейчас как сам не свой». Да, кое-что правильное в его словах есть. Я подошел к краю плота, вытянул вперед шест, удерживая его двумя руками. Подвел к Нике. Чуть отвел в сторону, пропуская выброшенную в его сторону руку, и аккуратно оттолкнул ее от плота за плечо. Девушка забарахталась на воде, затем парой махов выровнялась на поверхности и остановилась, двигая руками, чтобы не пойти ко дну. Более она нас не преследовала. «Максим, ты что творишь?» — в растерянности повернулся ко мне Артем. «То, что ты просил. Помогаю ей тонуть». Отдал я шест Паше и вернулся на свое место. «Я такого вообще не говорил». Рядом спешно разувался Паша, явно собираясь броситься к Нике на помощь. «Может быть», — пожал я плечами. Наверное, Максим хотел сказать, что у одинокой и беззащитной девушки наряда аж четырех команд. Впервые подала голос Светлана, невозмутимо помешивая рыбный суп в кастрюле. «Да», — замер с одной штаниной на ноге Пашка. «Может, забрала у волков?» Не веря и глядя на берег, где осталась одежда девушки, напряг взгляд Артем. «Волки нынче любят одеваться, как Вяземские, Алабышевы и Орловы», — покорным тоном согласилась с ним Света. «Да ну, она же одна», — с сомнением пробормотал Артем. «Да еще без ятагана и боевых вееров. Бедная, одинокая и прекрасная», — улыбнулась она ему и подняла голову вверх, мечтательно прикрыв глаза. «Как такую не пожалеть, верно?» От такого Артем почему-то слегка побледнел, тут же взял шест в свои руки и сильными движениями оттолкнул плот от берега поближе к стремнине. «Слушайте, но все равно так нельзя», — буркнул Паша, одеваясь обратно. «Давайте хотя бы ей рыбу кинем». «Не будем усугублять ситуацию», — мельком глянув назад, качнул головой Артем. «Может, мы все неверно поняли». Девушка продолжала держаться на воде, глядя нам вслед. «Тогда она замерзнет, ее ногу сведет судорогой, и она утонет», — зябко пожал плечами Федор и укоризненно на меня посмотрел. «Целитель, не утонет», — нескладными фразами успокоил я его, отворачиваясь по курсу движения плота. «И все-таки это неправильно», — подытожил Пашка, перебираясь поближе к котелку с ухой. Даже после того, как Ника в пару десятков грибков достигла берега, атмосфера некоторой неловкости еще долго присутствовала в воздухе. «Рассказал бы, откуда вы знакомы», — обратился ко мне Артем. «Она мне пломбир должна». «О, как!» — чуть растерялся он, а затем продолжил беспокойно. «Слушай, а я тебе ничего случайно не должен? Просто я бы вот прямо сейчас бы отдал, вот честно». «Не, не должен», — успокоил я его. «А я», — взволнованно поддержал Паша. «Да успокойтесь вы», — буркнул я им, выудил из кармана ложку, опробовал суп, одобрил и принялся за более длительную дегустацию. Остальные тут же поняли, что говорить во время еды вредно и ведет к сокращению доли в общем котле. После сытного обеда настроение изрядно потеплело, а тут еще кремированные тела рыб все-таки упали в воду, и будущее стало еще приветливей. Турнир двигался вперед, чуть быстрее течения реки, над головами сияло солнце. Синее, по-осеннему глубокое и холодное небо более не закрывали темные тучи. Их ветер согнал далеко вперед, в одну черную линию на горизонте. Вот только в последние пару минут Артем то и дело замирал на месте, а порою неловко, тайком от остальных, вытягивался во весь рост и тянулся на цыпочках, то ли пытаясь углядеть что-то, то ли услышать. Странно, звук какой-то знакомый, опередил он вопрос, махнул рукой назад. От берега, уточнил Паша. Рядом встрепенулся Федор, с самого утра выполнявший почетную роль вахтенного. «Нет там никого», — категорично заявил он. «Да не с берега», — досадливо поморщился Артем. «Такое ощущение, что отовсюду позади. А еще справа будто сирена воет. Но тут не уверен, очень далеко. Я вообще ничего не слышу», — приложив к уху ладони, констатировал я. «Ветер, вода, птицы». «Может, показалось», — все еще с сомнением опустился на свое место Тема, пододвинул руками футляр со скрипкой и крепко ее прижал к груди. «Что-то есть», — через какое-то время заволновался Паша, а затем закатал рукав и сунул руку в воду чуть не до плеча. «Точно есть, землетрясение! Да откуда оно тут в наших широтах?» — прикусил губу Артем и вновь принялся вглядываться назад, отыскивая источник беспокойства. Рядом Света методично застегивала на Федоре все пуговицы, игнорируя вежливые протесты, а затем ловко опоясала его концом бечевки, накрепко обвязав другой его конец вокруг себя, села рядом и распахнула зонт над головой. «Там что-то есть», — пояснила она спокойно на мой удивленный взгляд. И было в ее словах и действиях нечто, что взволновало куда больше, чем предчувствие ребят. «Огонь затушить», — распорядился я, самостоятельно же зачерпнув котелком воду и погасив пламя небольшого очага. «Парус снять». Тут уже Паша сдернул ткань с рей, выдернул мачту из щели меж бревен и сбросил ее в воду. Затем суетливо распорол ножом из трофейного комплекта нити и набросил на плечи свой пиджак. А говорил не холодно ему. Но было не до дружеских подтруниваний. Вода на реке отчетливо покрывалась рябью, а тревожная дрожь земли, слышимая глухим боем далеких барабанов, не давала сомневаться в близости беды. «Новое испытание», — собравшись, не допустил в голос дрожи Пашка и гордо выпрямился, желая взглянуть ему в лицо. И был он стойк и тогда, когда тихий гул обратился шумом. Но когда шум обернулся ревом, а на дальнем горизонте реки позади нас выплеснула грязно-коричневая волна, невольно отступил на шаг и растерянно обернулся на нас. Волна летела над рекой, летела через лес, с грохотом прорываясь через ветви деревьев по оба берега. Волна гремела камнем, сминаемой древесиной, и зло шипела, ударяясь о повороты русла реки. «Это что такое?» Сделал он еще два шага по плоту, будто от этого можно сбежать. «Может, проверка умения действовать в смертельной ситуации?» — меланхолично ответил Артем, одной рукой расстегивая чехол скрипки. «А кто не выполнит?» — чуть успокоился от такой реакции Паша. «О мертвых либо ничего, либо хорошо, либо правду». «Ника», — шагнул я в сторону волны и взволнованно стал оглядывать берег. «Нашел, когда о ней вспомнить», — ворчал Артем, выуживая что-то из глубины бархатной подкладки чехла, просунув руку в еле заметную прорезь у края. «Она все еще должна мне мороженое», — сжал я кулаки. «Идем к берегу». «Бред», — схватил меня Паша и тревожно посмотрел в сторону волны. «Поздно, уже слишком поздно. Как волна придет сюда, все прыгаем вперед по течению. И веревка, нужна еще веревка», — обратил он внимание на бечевку, связывающую Федора и Свету. «Щиты все умеют поднимать?» «Умеем», — мельком глянул на него Федор, без паники и с некоторым энтузиазмом копающийся в своей сумке. «Почему паникую только я?» — возмутился Паша, всплеснув руками. «Я что, только один это вижу?» Волна между тем уже покрыла треть расстояния, явив свой истинный размер. Было в ней что-то около семиэтажки в высоту, а шириной... Грохот уже сейчас обнимал со всех сторон. «Да все видят», — буркнул Артем, недовольный и лозя рукой внутри чехла. «Что теперь, помирать?» «Просто я-то выживу», — как-то резко погрустнел Паша. «Да», — с интересом посмотрел на него Тема. «Это ведь вода», — шмыгнул он, будто виновато, приводя довольно сомнительный довод. А затем, будто только вспомнив, содрал с пальца левой руки небольшое колечко, носимое на мизинце, и протянул Федору. «Вот, срочно надень. Это старый могущественный артефакт моей семьи». Тот удостоил кольцо взглядом, хмыкнул и продолжил дальше копаться в своей сумке. «Сейчас вообще не до капризов», — обернулся он вновь на волну, досадливо дернул губой и повернулся к Свете. «Тогда возьми. Когда щиту останется пару секунд, используй. Тараторил он, тревожно глядя вверх по течению. «А ты что делаешь?» — обратился он ко мне. «Правлю к берегу», — спокойно отозвался я. «Нельзя, нельзя, там сомнет». «Да я только немного подойду, потом спрыгну в воду и доплыву так». Уверенность в своих действиях была выше волны, сильнее, и не желала видеть ее в соперниках. «А как же Федор?» Весь настрой тут же сбился, а выдох обернулся кашлем. Вместо прежних чувств — некая растерянность. Как я мог про него забыть? «Я остаюсь», — отбросил я шест и даже мотнул головой, сбрасывая наваждение. Поймал взгляд Федора и виновато опустил взгляд к ногам. Даже ссутулился от случившегося, пообещав про себя не меньше вагона пластилина в искупление. И тут же понял, что откупиться от такого невозможно даже всем пластилинам на свете. Украдкой наблюдал, как брат смотрел на меня еще несколько секунд, пока расслабленно не махнул рукой, хмыкнув что-то про себя и продолжив что-то искать в своей сумке, которой вроде как не положено быть настолько огромной, чтобы тратить на это столько времени. А затем явно нащупал то, что ему было нужно, настолько просветлело его лицо. Но первым о совершившейся находке сообщил Артем. «Так, ребята, все ко мне», — прочеканил он команду, умудряясь сделать акцент на каждом слове. «Прижимаемся плотно-плотно». В руке, выдвинутой на уровне груди перед футляром от скрипки, он сжимал старые на вид четки черного дерева с алыми прожилками, образующими ритмичный узор по чуть овальной поверхности. И несмотря на надвигающуюся беду, уже ревевшую чуть ли в шаге от нас, внимание захватило исходившая от вещи грубая сила, бьющая учащенным пульсом во все стороны. «Ух ты!» – впечатлился Пашка. «Это старый и могущественный артефакт нашей семьи», – хмыкнул тот довольно. «Здорово!» – под руку произнес Федор, тем тоном, которым хвалят родители рисунок своего ребенка, обнаружив на листочке солнышко из кривого кружка и неровных лучиков. «А это наш». На ладони брата лежал жемчужный браслет, сотканный из застывшей океанской пены. Если всмотреться, деталировка была настолько искусна, что взгляд буквально проваливался вглубь, находя все новые и новые детали, видимые то перистыми облаками, то поднятой ветром пылью в жаркий день. И только два недлинных выступа, кроваво-ржавых, острых и обращенных внутрь, портили картину. От вещи не фанило силой, но даже Артем как-то неловко убрал свою поделку в карман и, облизнувшись, потянул было руку. «Кровавый!» – тревожно воскликнул Паша, заставив Артема одернуть руку. «Нельзя!» «А ты не пользуйся!» – глянул на него тот мельком и вновь потянулся к вещи. «Она от силы владельца зависит», – пояснил Федор, перекрикивая близкую волну. «Чем сильнее, тем безопасней!» Под ногами уже отчетливо дрожал плот. «Дай мне», — решился Паша, вновь дернув взгляд в сторону волны. «Я тут единственный с боевым рангом». «Я сильнее», — положил Артем ладонь на закрывшийся в последний момент кулак Федора. «Света, подтверди». «Есть такая версия», — серьезным тоном произнесла она. Я просто молча раскрыл ладонь, не решаясь ничего говорить и даже смотреть на брата. Вина все еще била по мне. То, что произошло, не имело прощения. Я никогда его не брошу, но сейчас он вправе во мне сомневаться. Рука ощутила ледяной холод жемчужного браслета. «Мой брат самый сильный», — подытожил Федор. «Это общеизвестно», — с важным тоном завершил он. А я с робкой благодарностью посмотрел на него. «Блин!» — возопили в голос Паша с Артемом и обреченно посмотрели на волну. «Света, знай, в этот последний миг я хочу сказать, что я тебя люблю», схватил Паша девушку за руку и нервно тараторил. «Если я не выживу, то передай Кате и Марине, что я их тоже люблю, но, разумеется, меньше, чем тебя, но это им не говори». «Максим, отдай браслет, ты же знаешь, кто я», протянул ко мне раскрытую руку Артем. «Да, посмотрел я на него, а затем на совсем близкую волну. Но ты даже не представляешь, кто я». В браслет удалось продеть только фаланги пальцев, и он тут же прокусил острыми выступами указательный и мизинец, вместо боли буквально проморозив. И ничего. «Хм», — пощелкал я стекляшку ногтем другой руки. «Мы все обречены», — вдохнул Артем, потерянно опуская руку. «Интересно, а как оно работает вообще?» Волна любопытства хлынула от меня к браслету, наполняя силой древнюю вещь. И та будто отозвалась, но не яркой вспышкой заклинания, а некой эмоцией сомнения узнавания. будто прошел мимо и мелькнул знакомый силуэт. Взаимная остановка и поворот на месте, и вот один из них уже тянет руку. Явно кто-то из прошлого, но все мелькает на краю сознания разгадка имени и фамилии, загадка узнавания и она же ответ, стоит ли отвечать рукопожатием этому человеку. «Короче, у нас проблемы», – деликатно шепнул я вещице, отмечая краем глаза, как Артем вновь выудил свои четки и собирает всех вокруг себя. Вернее, собирает вокруг Федора, потому что тот смотрит только на меня и не желает двигаться. А волна уже поднимает плот, собираясь подгрести всех под себя и размолоть между сором и речным песком. «Но я все еще могу размолоть тебя в пыль до того, как умру сам», – вырываются сухие слова угрозы совсем иным тоном. Вспышка узнавания, и мир резко дышит жаром, вспыхивает на одно мгновение и обрастает прозрачной чешуей мыльной пены на десятки метров вокруг, образуя сетчатый шар, в котором мои друзья, плот и часть реки. Движение дается с трудом, пузырьки проминаются под рукой, на бывшем ее месте возникают новые. Дыхание происходит вполне обычно, воздух свеж и тепл, но стерилен, как бывает в больнице. Это чувствуется после привычного запаха дерева, реки, хвои и углей. А рядом пытаются делать осторожные шаги мои друзья. Кажется, они что-то восторженно кричат, но мелкая ячеистая сетка вокруг нас гасит звуки, и приходится показать жестом, что я ничего не слышу. Через пенную преграду прорывается Федор и обнимает меня руками, а затем нас подхватывает волна. Мы мчимся ввысь огромным мечом. Нас подкидывает вверх, закручивает на волне, меняя небо и воду местами, бросает к берегу и подхватывает вновь. Мы не слышим грохота, удары не чувствуются, а ощущение плота под ногами позволяет Паше определиться, куда лечь и что обхватить. Сверху над нами парит Света с зонтом в руке. Она ближе к границе барьера, но ее не интересует возможность выбраться. Она будто плывет или летит по этому кисельному мареву, и, если присмотреться, смеется, наслаждаясь вновь пролетающей под нами землей. Нас несет настолько долго, что даже Паша надоедает бояться, и он осваивает движение внутри барьера наравне со всеми, только внимание его обращено вовне. Когда нас подкидывает особенно высоко, ударяя о берег, он внимательно вглядывается в то, что вокруг, явно целясь на то единственное, что составляет главную миссию турнира – найти колокол. Но вместо него только несколько зеленых и фиолетовых вспышек где-то вдали, внутри мутной волны, несущейся среди деревьев. Барьер достаточно легок, его защита хранит только нас, и вскоре вся вода под нами утекает обратно в реку. Всего в двух местах ячейки наполнены водой с бултыхающейся в ней рыбой. Мы, как волейбольный мяч, взлетаем от каждого удара стихии. Вскоре уже вся команда прониклась идеей Паши и внимательно смотрит вниз. Под нами все еще вода, а вокруг лабиринт из просек, на метр погруженный в воду. Наверное, проходит час, когда напор воды спадает. Всю ладонь уже обхватила немота и холод, что продолжает тянуться к локтю. Крови нет, но рука побелела, и ладонь не чувствует нажатия ногтем. Нас в очередной раз закидывает к верхушкам деревьев, а от них рикошетит еще выше. «Там!» – ревет Паша так сильно, что голос достигает даже через ячеистую структуру щита. Всего мгновение виден золотой отсвет вдали, но его хватает, чтобы отпечатать в разуме небольшую речку или ручей, явный приток, через который перекинут каменный мостик, точь-в-точь, что был позади князя Долгорукова на вступительном ролике. Только у этого моста есть массивный золотой колокол, установленный прямо посередине с каменной же надстройкой над ним. «Снимай щит!» – прорывается ко мне Пашка и буквально кричит в ухо. И остальные тоже взбудораженно смотрят на меня. Волна действительно ослабла, но ее силы вполне достаточно, чтобы стукнуть нами о камень. Жестом указываю на плот. Нам лучше быть не над ним, а позади, чтобы не удариться о дерево. Не знаю, как снимать этот щит правильно. Я просто стягиваю браслет, морщась даже сквозь нечувствительность от неохотно выходящих из кожи зубцов. Барьер пропадает в ту же секунду, и мы мгновенно оказываемся в мутной воде, поднимая брызги. Я переложил браслет в другую руку, оглянулся в поисках Федора, с довольством отметил его плывущим к берегу и тоже принялся выгребать одной рукой. Вторая не совсем слушалась. К счастью, вскоре под ногами прощупывается дно, хоть и основательно замусоренное ветвями и прочим, что принесла волна. Зато удается отдохнуть. «Там!» «Я запомнил!» – мечется по берегу Пашка, помогая всем выйти из воды, буквально пританцовывая на месте от напряжения. Он будто не замечает мокрой одежды, Артема, хмуро выискивающего у самого берега пропавший ботинок, и меня с будто отбеленной рукой, на которую тревожно смотрит Федор, то и дело примеряя на мои пальцы все новые и новые кольца. «Не работают», — в легкой панике шепчет он мне. «Слишком долго, очень долго». «Да все будет нормально», — успокаиваю его я, «только ты уж извини меня, ладно?» «А, да нет», — махнул он рукой. «Ты ведь знал, что я не пропаду, поэтому решил ее спасать, верно?» Я замялся, не зная, как объяснить это помутнение. «А я говорю верно», — подытожил он и просто замотал раны на пальцах чистой тряпкой. «Спасибо», — приобнял я его другой рукой. Рядом устроился Артем, он уже нашел ботинок и теперь пытался разжечь костер. «Может, силой попробовать?» — с сомнением произнес он, пытаясь кормить огню со спичек влажные ветви. А сухого в округе ничего и не было, все вымокло, на берегу слой воды и в лесу тоже. «Ты что, это ведь нарушение правил», — прошипел на него Паша. «Нет уже никаких правил», — хмыкнули ему в ответ. «Ты сколько людей знаешь, у которых есть браслеты, как у Федора?» «Ну, у тебя же что-то похожее было», — замялся он. «У меня на 5 минут», — жестко ответил Артем. «Максимум. И это очень хороший результат, знаешь ли. А потом всех бы смыло, Федора, Максима». «Свету», — подсказал Паша. «Может быть, Свету», — понурился скрипач, расстегивая футляр и оглядывая скрипку на предмет попавшей воды. «Но ведь мы...» «Это мы, а остальные?» «У всех есть Федор и кровавые артефакты в нарушении всех законов». «Это личная вещь рода, переданная по наследству», — нахмурился брат. «Можно?» «Ну да», — признал Артем, — «но без нее это уже не турнир, а мясорубка». «Да наверняка нас всех контролировали. Вот, смотрите, вертолет летит», — указал Паша рукой на стрекот вертушки. «Я бы за такой контроль...» «Ладно, давайте хоть одежду выжмем и выиграем уже этот конкурс», — горько улыбнулся Артем. Наскоро распрощавшись с излишней влагой, зашагали по отмеченным с воздуха приметам. Несмотря на близость цели, усталость не позволяла бежать. Даже не физическая, а просто такая, что хочется сесть и поспать пару дней. Ноги хлюпали по раскисшей земле, неохотно отдававшей ботинок обратно. Над головами вновь возникли тучи. Это отогнанная в сторону гроза решила посмотреть на окружающий нас кавардак. Мимо еще раз пролетела вертушка, зависнув чуть поодаль в вышине. «Герб Еремеевых», — поднял ввысь голову Артем. «Видимо, Нику ищут». «Она, наверное, выше по течению должна быть», — Паша тоже поднял к вертолету голову и указал верное направление. «Она там, там, смотрите». Вертолет будто понял и нырнул в ту сторону. Этот лес вовсе не походил на турнирный. Не было в нем ни чащобы, ни лабиринтов. Обычный средний лесочек с полянками и просматривающимися под ногами тропами. Да и просторнее тут было меж деревьев, никаких веток, грозящих уцепиться за одежду. А потом мы вышли к забору с запрещающей табличкой, только она была на той стороне, а не с нашей. «Здорово», — хмыкнул Артем. «Ничего себе, нас волной выкинуло». «А это почему?» — перелез я забор и с любопытством изучал грозный знак с черепами и черными молниями. Впервые был в запрещенном месте, куда вообще нельзя заходить, только после выхода из которого узнал, что там так много интересного. Как-то даже несправедливо. «Кто знает этих Борецких?» — качнул плечом Артем. «Жили себе, жили сотни лет, а потом раз и не стало. Может, там, откуда мы пришли, есть ответ?» «Очень интересно». «Так, стоять», — задержал меня Артем. «У нас план. Турнир, потом все остальное». «Ладно», — с разочарованием отвернулся я от тайны. Скоро тропа вновь вывела нас к берегу, а там знакомая чащоба, выращенная будто бы специально, да просеки. «Почти на месте», — ликовал Пашка. На этот раз решили прямую дорогу не игнорировать, хотя с воздуха все расстояния кажутся малыми, да и шли мы около 20 минут не меньше, но все же сейчас казалось, что вот-вот и победа. По просеке уже практически бежали, шла она все еще вдоль берега, через ветви проглядывала помутневшая от наводнения река. Под ботинками по-прежнему хлюпала вода, но на это уже никто не обращал внимания. Ни Паша, ни Артем, ни Федор у меня на плечах. Вокруг царила тишина. Птицы и те наверняка улетели. Оттого, кроме ветра в кронах деревьев, ничего не слышно. Мы у финиша и явно одни. Это будоражило кровь и давало силы. Тем удивительнее было выскочить на очередном повороте на десяток упакованных в стандартное воинское обмундирование мужчин в шлемофонах. На гербе у сердца любопытствующая ласка, поднявшаяся над зубцом кремлевской стены. Еремеева. «Я же говорил, ее вам надо там искать», — выдохнул Паша, указывая на реку. «Нику вместе с нами смыло, но нас явно быстрее несло». «Паша, Зубов?» — спросил центральный, самый габаритный из безликих, за защитными масками. «Да, верно», — посмотрел он на говорившего. На голову тут же словно молот опустился, мир на несколько секунд погас. Ощутил я себя лежащим на земле, лицом в пожелтевшей мокрой траве. Руки не шевелились, ноги не ощущались. В голове страшно гудело, попытка повернуться тут же отозвалась резкой болью и коротким обмороком. Мир плыл перед глазами, не желая становиться из размытых пятен четче. До слуха доходили обрывочные фразы, казавшиеся нереальными и неправильными. В вертолет, остальных в реку. Мир наконец-то обрел четкость. То, что было черным вытянутым пятном, оказалось ногой Федора. Мимо проволочили тело Светланы. «Куда? Двумя руками держи, не должно быть следов». Они утонули,